Часть вторая. Человек. Глава первая. Переправа. Конечно, в тот вечер мы никуда не уплыли. Уже стемнело, и хотя правый приток – это далеко не Биг Ривер, но рисковать и не стал. Выбрал заросшую чапарелью низинку, срезал десяток кустов, устраивая логово. Послал принца на разведку. Пока я возился с вещами, Майк уже уснул, а мне и спать не хотелось. Я порылся в его рюкзаке. Вот фонарик. Горит. Вот рация. Я щелкнул тумблером питания. Засветилось несколько неярких огоньков. Зашуршало в болтающихся на проводе наушниках. Ну зачем ему рация? Такая техника есть лишь у братьев, но и в некоторых гарнизонах. В общем-то гарнизонов вокруг много. Солдат и офицеров там почти не осталось. Больше приблудные. Из всяких шаек и разграбленных поселков. Но оружия у них много. Вот, например, форта Санта-Крус. Там когда-то была база бронетанковых войск. Горючка уже давно кончилась. Танки врыты в землю по башне, широким кольцом опоясывая базу. По ночам в танках дежурят часовые. Ходят патрули с собаками. В гарнизоне почти 2000 человек. Они держат контроль над огромным пространством. 12 поселков и сотни-полторы ферм снабжают их пищей, получая взамен надежную охрану. Молодежь отовсюду так и рвется к ним. Я оставил рюкзак Майка в покое. Улегся, расстелив на траве одеяло. Щенок вполне может быть из гарнизона. С этой мыслью я и уснул. Меня разбудил и вскрик Майка, и рычание принца. С просонок я не понял, в чем дело. Вскинулся, поднимая автомат. Метров в 10 от нас принц гонял по берегу мокрицу. Огромную, больше метра в длину. Меня немного замутило. Потом разобрал смех. Гладенькое, словно облитое коричневым лаком, тело твари ловко увертывалось от ударов принца. Тяжелые лапы со свистом трамбовали песок, ломали попавшиеся ветки. А мокрица понемногу пробиралась к кустам. Когда принц совсем уже наглел, она останавливалась и угрожающе щелкала похожими на клюв челюстями. Принц сразу терял пыл. Когда он был щенком, его здорово тяпнула мокрица. Яд попал в кровь, и он чуть не погиб. С тех пор принц не может спокойно пройти мимо мокрицы. Я уже думал, что мокрица убежит, но в это мгновение удар принца достиг цели. С треском лопающегося яйца ракообразное выплеснуло на разбитый хитиновый панцирь студенистые внутренности. Я поморщился. Пес довольно взвыл. А Майк... Он стоял на коленях, его выворачивало наизнанку, а лицо было белее мела. Драконы не знают жалости, ибо им неведомо ни злоба, ни доброта, но снисходительность знакома и драконам. Я поднял парнишку с земли, оттащил к реке, помог умыться и заставил выпить воды из фляжки. Вчерашняя неприязнь к нему прошла. «Эх, щенок, из какого ты гарнизона?» Он дернулся и сразу ожил. «Откуда ты знаешь?» «Все верно». «Я дракон». «Так откуда?» «Резерв 6». «Про такой гарнизон я не слышал, но расспрашивать не стал». «Плот вязать умеешь?» «Да, меня учили». «Учили его. Вот только пауков и мокриц не боятся, его забыли научить». Я довольно улыбнулся, а Майк умоляюще попросил. «Давайте перейдем в другое место». Я кивнул. «Через полчаса мокрица начнет смердеть так, что без противогаза не выдержишь». И добавил: «Рюкзак свой возьми. И автомат. Таскать твои вещи я не собираюсь». Вначале я собирался переправиться на чужой берег притока и сразу двинуть в горы. Река здесь не широкая, метров 100. Но по лесу пришлось бы идти километров 90. Это минимум трое суток. Карта предполагала и другой вариант. Спустившись по течению, мы могли высадиться на берег в том месте, откуда до гор оставалось не больше 40 километров. Это можно одолеть и за один переход. Правда, свой риск имелся и в этом случае. Уже в предгорьях придется пройти близ монастыря братьев Господних. Его точного местоположения не знал. Так, обрывки слухов, фермерская болтовня. Да к тому же потом в горах нам надо будет возвращаться к отмеченному на карте месту. Я взглянул на плот. 5 не очень толстых бревнышек, неумело связанных вместе. Переправляться можно. А вот плыть по реке хотя бы и десяток километров не стоит. Пожалуй, эта мысль и определила выбор. Я всегда поступаю наоборот здравому смыслу. Мы будем сплавляться. Майк спорить не стал. Он нагнулся, сталкивая плот в мутноватую воду. Плот качнулся, начал поворачиваться, норовя уйти от берега. Майк прыгнул в самый центр плота, присел на корточки, удерживая равновесие. «Да, Майку повезло, что встретил меня», – подумал я, глядя на его неуверенные движения. Недалеко бы он. Впрочем, Майку повезло относительно. Он не станет драконом. А значит, дойдя до цели, я вынужден буду его убить. Вместе с принцем я запрыгнул на плот. Плавание на плоту словно специально придумано для отдыха в пути. Будь у меня под рукой лодка или даже такая полузабытая вещь, как катер, я бы на них сейчас не позарился. Раздевшись до пояса, я лежал на бревнах. Раньше так загорали, сейчас загорать не под чем, солнца не видно. Но какая-то иллюзия солнечного тепла осталась. Майк сидел, обхватив руками колени, уставившись на проплывающие берега. Раздеваться он не собирался, в его десантном комбинезоне жарко не будет. Комбинезон замечательный, под любую погоду, способный смягчить удар и задержать радиацию. Ленивым мимоходом я подумал, что комбинезон с мальчишки надо будет потом снять. Или вначале снять, чтобы не испачкать. Или... Дракон. Это было что-то новенькое. Раньше Майк звал меня по имени. Ну? А как тебя зовут? Драго — это ведь кличка? Я вздрогнул. Как меня зовут? В принципе, никто и никогда не запрещал нам иметь настоящие имена. Клички — это так повелось. Пожалуй, я им и дал начало. Своим Драко. Драго. Или ты забыл? Еще чего. Джекки. Уменьшительное детское имя, которым меня в последний раз называли перед последним днем, прозвучало так неуместно, что я рассмеялся. «Джек! Чушь это! Меня зовут Драго, ясно?» «Конечно!» – я на всякий случай спросил. Я посмотрел на Майка, не издевается ли он. Нет, лицо его оставалось серьезным. И тут сквозь легкий плеск воды до меня донесся знакомый звук – короткие автоматные очереди. Стреляли далеко за деревьями. И стреляли, похоже, наугад. Выстрелы были какими-то неуверенными, отрывистыми. Повернувшись на живот, я устроил автомат поудобнее. Если стреляли не в нас, это еще не означало, что удастся отсидеться. Рядом растянулся принц. И даже Майк без всяких подсказок лег на бревна. На берегу пока никого не было видно. Невысокие оранжевые деревья спускались к самой воде, но за тонкими стволами спрятаться было невозможно. «Похоже, попали», – предположил я. Выстрелы раздались снова, и явно ближе к нам. Ответных не было. Кто-то с автоматом гонится за кем-то безоружным, – объяснил я сам себе. «Может, дракон охотится?» – спросил Майк. «Драконы без нужды не стреляют». Я хотел предупредить Майка, что он оставил свой язвительный тон. Но события вдруг завертелись с головокружительной быстротой. Из леса выметнулась человеческая фигурка, замерла у воды. Майк, уже с минуту рывшийся в рюкзаке, поднял глазам бинокль. «Девчонка!» В лесу опять защелкали выстрелы. Девчонка перегнулась и прыгнула в воду. «Вот и все», – задумчиво сказал я. «Эта история так и останется для нас загадкой». «Думаешь, попали?» – быстро спросил Майк. «Нет, дело не в этом. Голова девчонки показалась над водой. Она плыла наперерез нашему неторопливому плоту. Из-под ее рук серебристым веером взлетали брызги». «Лучше отвернись», – посоветовал я Майку. «И в большой реке, и в обоих протоках водятся такие маленькие рыбки. Их по-разному называют, но обычно зубастиками. Каждая не больше 2 сантиметров, но стая съедает человека за полминуты». На спине Майка прошла ощутимая дрожь. «Как пираньи?» – прошептал он. А девчонка еще продолжала плыть. Она не покрыла и половины расстояния к плоту, когда на берегу показался преследователь. Не старше Майка. Голый по пояс, с автоматом в правой руке. Увидев плывущую девчонку, он что-то громко и зло крикнул. Потом присел, целясь в нее с колена. Девчонка нырнула, и пули бодро защелкали по воде. Это становилось совсем интересным. Преследователь не собирался ее ловить, что было бы вполне понятным. Он хотел ее убить, причем даже боялся передоверить работу зубастикам. Привстав, парень высматривал свою жертву. И тут он увидел плот. «Драконы стреляют так», – только и успел сказать я Майку, нажимая на курок. Первая пуля попала в приклад уже нацеленного на нас автомата. брызнула деревянная щепа. Парень прыгнул в сторону, выпуская оружие. Я выстрелил еще, целясь в голову. Увы, не попал. Но, похоже, пуля прошла совсем рядом. Парень бросился бежать. Третье, я всегда закладываю в обойму пулю со смещенным центром тяжести, чтобы не рисковать. Стреляя, я уже понял, что попаду. Парень запрокинул голову и выгнулся в какой-то дикой судороге, словно пытаясь изобразить ту фигуру, которую описывала в его теле пуля, разбалансированная, крутящаяся, как фреза. Принц одобрительно зарычал. Я посмотрел на девчонку и обомлел. Она оказалась метров в трех от плота. Майк выгнулся, протягивая ей руку, а другой придерживаясь за загривок принца. Как ни странно, пес не обращал на это никакого внимания. Сделав еще пару грибков, девчонка вцепилась в протянутую Майком руку и вдруг отчаянно взвизгнула. Майк дернул, втаскивая ее на плот. На ноги ему хлестнула вода. Я налег на противоположную сторону, удерживая равновесие. Какую-то секунду мне казалось, что Майк вместе со своей подопечной окажется в воде, возможно, утянув туда и принца, или что перевернется весь плот, прихлопнув нас в воде сырыми тяжелыми бревнами. Плот выправился. Нас окатило волной, оставившей между бревнами десяток мелких серебристых рыбок. Принц с яростью забил лапами, давя рыбешек. Одна рыбка болталась у него на боку, намертво вцепившись в шерсть. «Я думал, она постарше», — сказал я. Девчонке было не больше 12. Худая, с некрасивым перепуганным лицом, на котором из-под воды выступали слезы, в мокром липнущем в костлявому тельцу не раз перешитом платье. По ногам текли тоненькие струйки крови. Правая нога, обутая в тяжелый мужской ботинок, казалась длиннее левой, босой. Представлялось невероятным, как это жалкое существо проплыло добрую сотню метров. Девчонка сидела у ног Майка, цепляясь за его руку, и с откровенным ужасом смотрела на нас с принцем. «Что же, не надо много ума, чтобы признать во мне дракона». «Думал постарше», — повторил я. «Ладно, неважно». Лицо Майка вдруг перекосилось. «Слушай, дракон», — почти прошипел он, — «если ты хоть что-нибудь ей сделаешь...» Повинуясь моему безмолвному приказу, принц поднялся на задние лапы, а передними уперся на плечи Майка. Раскрытая пасть собаки застыла в сантиметре от его лица. «Если еще раз попробуешь мне указывать, убью и тебя, и ее», — искренне пообещал я. Майк молчал. Полюбовавшись секунду на его окаменелую позу, я перевел взгляд на девчонку. «Как звать?» «Сюзи». «Сюзанна». «Нет, тяга людей к красивым именам способна пережить даже ядерную войну». «Кто тебя преследовал?» «Не знаю, он из банды». «А ты откуда?» «Из поселка». «Какого?» «Тенистое местечко». «Основатель поселка имел неплохое чувство юмора». «Банда там?» «Ага». «Ты убежала?» «Не реви. Сколько их?» 6 или 5. «А мужчин в поселке?» Губы у Сюзи задрожали. «Убили отца?» «Брата». «Ясно». Из рюкзака Майка я достал бинт, кинул мальчишке. «Чем вставать в позу, лучше перевяжи ее. Да отпусти его, принц». Пока Майк бинтовал девчонке искусные ноги, я неторопливо растолковывал ей, что теперь следует делать. «Ниже по течению есть фермы или поселки, в которой тебя не обидят». «Ага. Мы сейчас пристанем к берегу. Иди к своим знакомым и не вздумай возвращаться обратно. Поняла? Там, где ты прежде жила, никого живого не останется». Девчонка кивнула и поморщилась, словно опять собиралась реветь. Что ни говори, а дурой она не была. Куда собирается идти, не обмолвилась ни одним словом. Будь у меня желание потрясти местных крестьян, я бы из нее это вытянул. Но сейчас не до этого. Да и будь она хоть чуть постарше или чуть посимпатичнее, тоже так просто не ушла бы. «Драго, а ты боишься бандитов?» Все-таки я привык к Майку настолько, что уже не реагировал на дикость его вопросов. «А если честно, кто сильней, ты или, например, эта банда?»